18 сентября добрались до Еревана. Навстречу послу выехали разные ереванские ханы, воинские отряды, приветствовавшие его дикой скачкой и показной стрельбой. Это представление напугало не только дам, но и Аделунга, оказавшегося нечаянно в гуще перестрелки. В городе посольство остановилось на несколько дней отдохнуть и пожить по-европейски. Приехал князь Чавчевадзе, радостно приветствуя зятя и дочь, которых не видел очень давно. Ему предшествовал его родственник, который гордо встретил Грибоедова на самой вершине Базобрала со знаменами павшего Баязета. Ко всему прочему, Чавчевадзе, зная интерес зятя к персидским древностям, сообщил ему, что завоевал множество манускриптов, и Грибоедов взялся переслать их через Паскевича Сенковскому в Петербург. В Ереване Нина рассталась с родителями. За несколько дней пути Грибоедов успел увидеть столько всяких глупостей и безобразий, что не сдержал возмущения. Неужели во всей России никто, кроме него, не способен охватить взглядом все закавказские проблемы и решить их, заботясь не о собственных нуждах, не об узких местных интересах, а о крае в целом? 23 сентября он стал посылать отношения за отношением Паскевичу и никак не мог исчерпать все вопросы. Он вынужден был, не властью которой не имел, но убеждениями, изгнать из Еревана персидского чиновника, без всяких полномочий, управлявшего бывшим ханством на персидский лад. Ему пришлось на основании Туркманчайского договора остановить переход новых русских подданных в Иран, который наносил ущерб интересам России. Он потребовал от Паскевича запретить пограничным начальникам напрямую списываться с Аббасом Мирзой. В пору, когда устанавливалась новая граница России, это было прямой изменой. Он заставил скорее проводить пограничную линию, разведывал причины и ход бунта в Иране, улаживал недовольство русских дипломатов, английских дипломатов, персидских дипломатов. Но хуже всего оказалось в Нахичеване. У переправы через Аракс, оставляя окончательно Россию, Грибоедов снова отправил Паскевичу письмо об ужасной ситуации в армянских землях. Он с цифрами в руках доказал генералу, что если жители бежали из России в Персию, виною тому были не происки иранских чиновников. Переселение армян из Южного Азербайджана устроили так плохо, что в Нахичеванской области, в разных ее частях, на каждых двух старожилов приходилось не менее одного переселенца. Естественно, край не мог выдержать такого наплыва людей, которым требовались жилье, питание, и которые, к негодованию местных, по трактату освобождались от налогов на 6 лет. Грибоедов представил генералу точнейшие сведения и потребовал, чтобы до зимы часть семейств перевели к северу, где их готовы принять, где им есть работа. В противном случае новые провинции России окажутся на грани голодного бунта. В Нахичеване его обступили беки и султаны, справедливо ропща на разные притеснения и требуя немедленной помощи. Отговориться было нечем. Положение в области никак не относилось к сфере прямых обязанностей посла в Персии, но Грибоедов понимал, что здесь любого начальника считают представителем власти, который вправе распределять все блага и удовлетворять все просьбы. Он почел лучшим отвести в сторону двух самых влиятельных вельмож и с выражением наибольшего доверия разъяснить им, что нынешнее положение случайно и скоро приходящее, что все будет исправлено, и что им надлежит, по их обязанности, распространять в народе доверие к правительству. Отличие, оказанное им, подействовало замечательно. Они тотчас почувствовали себя выше прочих и добросовестно принялись успокаивать нижестоящих. Однако Грибоедов решительно просил Паскевича устранить беспорядки, перестать назначать русских прапорщиков на место мусульманских судей. У беков и ханов мы власть отнимаем, а взамену даем народу запутанность чужих законов. Необходимо вернуться к правилам, которые он установил 1.5 года назад для Азербайджана и которые столь хорошо себя зарекомендовали. И ко всему прочему, не забывать тех, кто оказал большую помощь в предыдущую войну. Эксан-хан помог овладеть Аббас-абадом, но ни он, ни его престарелый родственник не получили знаков внимания от главнокомандующего, а хорошо бы хоть старику назначить пенсию, что произвело бы в край выгодное для правительства впечатление, ведь иногда присылка халата с почетным русским чиновником более действует, чем присутствие войска, строгие наказания и прочие принудительные меры. Но почему все эти вопросы должен решать Грибоедов? Он не жаловался, но недоумевал. Он привык к хаосу. Но в Польше, в театре или в министерстве хаос был менее опасен, чем в Закавказье, где он накладывался на хаос местной жизни. «Прощай, иду, в чужих странах терпеть, любить тебя, любить и умереть». Туманский. 6 октября, потратив добрый месяц на путь из Тифлиса до Тавриза, на который обычно уходило всего несколько дней, Грибоедов прибыл в столицу Аббаса Мирзы. Амбургер встретил его с распростертыми объятиями, предоставив самое удобное помещение. Однако скупость Радофеникина не дала ему возможности обставить дом посла хоть несколько сносно. Персидский принц принял посольство, надев на грудь портрет российского императора. 9 октября под гром пушек Грибоедов вручил Шахзаде ратификацию Туркманчайского договора. Но это все были внешности, и он ими не обольщался. Когда речь заходила о делах, тотчас начинались затруднения. Главная проблема, как всегда, заключалась в англичанах. Александр Сергеевич узнал дорогой из иностранных газет, что новый премьер-министр, герцог Веллингтон, начал с того, что послал в Ирландию, тихую и покорную, войско, при появлении которого она явно должна была взбунтоваться. Грибоедов подумал, что по логике герцога следовало бы и России напасть на Польшу, отнять у нее конституцию и заняться русификацией. Он прочел, что английский король в речи на открытии парламента призвал русского царя отречься от права войны на Средиземном море. И это после того, как русская эскадра во многом предопределила победный исход Наварринской битвы. Впрочем, дело было именно в этом. Англичане злобно смотрели на успехи России, а помешать им ничем не могли. Грибоедов встретил в Тавризе всех старых знакомых — Макдональда, Макнила, Кэмпбелла, секретаря посольства Стюарта, сплошь компания шотландцев по происхождению. Однако их положение по отношению к Великобритании изменилось. Макдональд находился в трудной ситуации. Он представлял интересы Ост-Индской компании, но одновременно и парламент, поскольку другого посла в Персии не держали. Между тем политика компании и правительства совершенно разошлась. Веллингтон, победитель Наполеона при Ватерлоо, был человек резкий, вспыльчивый и горделивый, что нисколько не удивительно при необыкновенной славе, окружавшей в Англии его имя с самого 1815 года. Он считал, что разные заигрывания с местными правителями, столь любимые компанией, противоречат чести британского оружия, и полагал единственно правильным завоевывать все территории, которые оказывались в сфере интересов его государства. 30 лет назад, нанявшись с собственным полком на службу к компании, Веллингтон, тогда еще Артур Уэлсли, совершенно переменил ее полумирную политику и несколькими мощными ударами, включая знаменитый штурм Серингапатама, завоевал для нее половину Индии. С тех пор его воинственный пыл не угас, и, будучи уже в пожилых годах, он не отказывал себе в удовольствии драться на дуэлях. Естественно, премьер-министр требовал от Макдональда снова стравить Россию с Персией, чтобы тем легче было английским войскам захватить ослабленный Иран и выгнать из него ослабленную Россию. Председатель контрольного совета по делам Индии лорд Элленборо, назначенный парламентом, также был отъявленным русофобом. Он беспрерывно подсчитывал количество русских войск в Закавказье и количество миль от Аракса до Инда и беспрестанно уверял английское общественное мнение, что только одно может спасти Индию от нашествия русских — превентивная война. «Надо напасть раньше, чем нападут на нас». Не на берегах же Инда встречать врага. В британской прессе в 1828 году началась настоящая истерия. Журналисты призывали правительство расправиться с ненавистной Россией. В Персии доктор Макнил активно поддерживал именно эту точку зрения – и заодно пугал шаха скорым падением его власти под ударами северного соседа. Однако большинство акционеров и чиновников компании, в том числе Макдональд и Джон Кэмпбелл, сын председателя совета директоров компании, придерживались противоположных взглядов. По их мнению, ввиду падения платежеспособности компании, ввиду слишком невыгодного для нее туркманчайского мира, следовало поставить крест на Иране и перенести линию стратегической обороны от Аракса в Афганистан. Тарийское правительство не собиралось даже рассматривать такой вариант. Уступить Персию русским? Лишиться такого важнейшего рынка сбыта фабричных тканей? Не бывать этому. Макдональд стоял за мир в Иране. Он жил в Тавризе, в столице Аббаса Мирзы, который тоже мечтал о мире. Макнил стоял за войну между Персией и Россией, которая заставила бы русских бороться на два фронта. Доктор жил в Тегеране, в гареме шаха, и пестовал в нем враждебность к царю. Грибоедов, как и раньше, имел возможность играть на противоречиях англичан, шаха и его наследника. Возможность, но не полномочия. Он получил от министра инструкцию действовать очень жестко и, прежде всего, выколотить из персов восьмой курур. Он не считал это справедливым. Первоначально Петербург хотел получить 5 куруров, что он и сумел обеспечить, применив чисто восточную хитрость. Но аппетит Петербурга возрос, когда Нессельроде и компания увидели в Туркманчайском договоре цифру в 10 куруров. Они захотели их получить. К приезду Грибоедова в Таврис 4/5 восьмого курура находилось уже в руках Паскевича. Вместо оставшейся 1/5 Аббас Мирза дал в залог алмазы. Кроме того, Макдональд лично поручился за выплату этих денег. Англичанин не имел на то разрешения ни своего правительства, ни компании. В итоге его расписка обеспечивалась только его собственным состоянием, естественно, недостаточным. Как бы то ни было, Аббас Мирза и Макдональд сделали действительно все, что могли. Ни в казне, ни у населения, никаких средств больше не было. Грибоедов потребовал от Паскевича вывести войска из Хойской области, удерживаемой в обеспечении восьмого курура, поскольку персы свои обязательства выполнили, хотя вместо части денег дали алмазы. Паскевич, однако, просил устроить так, чтобы армия могла зазимовать в Хое, поскольку было уже поздно ее выводить. Грибоедов даже с этим справился, договорившись с принцем, что налоги с Хое будут отныне собирать персы, а русские солдаты станут содержаться за счет своего правительства. Удержание Хои за Россией не замедлило получение контрибуции. Макдональд вздохнул с облегчением и был искренне благодарен Грибоедову. Он очень боялся оказаться в вечной кабале у русского правительства или же навлечь безудержный гнев собственного правительства за несанкционированное поручительство. Аббас Мирза, желая поскорее заслужить благосклонность русского императора, перелил в слитки золотые украшения дворца, отдал золотой трон, одна отделка которого стоила дороже золота. Некогда богатый дворец Шахзаде был разорен, тем более что компания перестала поддерживать принца своими субсидиями в наказание за сближение с Россией. Русское посольство жило еще беднее. Родофиникин платил так мало и нерегулярно, что Грибоедов открыто ругал его и в частных письмах, и в официальных отношениях. Грек был жаден не только на деньги. Секретарю Амбургера Иванову, отлично работавшему в Тавризе, он 6 лет не давал нового чина, так что молодой человек взбесился и потребовал отставку. Грибоедов признал справедливость его жалобы, перевел его в штаб Паскевича и послал Родофиникину упрек, что глупость начальника лишила посольства опытного и способного чиновника. По той же причине и Амбургер просился в отставку. Но его потеря была бы столь серьезной для Грибоедова, что он написал Паскевичу просьбу похлопотать о немедленном повышении ему оклада до пристойной суммы прямо перед императором, минуя проклятого грека. Что касается невыплачиваемого жалования, то Александр Сергеевич самовольно взял недостающие деньги из курура, уведомив грека, что рад бы их вернуть, но надо же что-то есть. Вскоре по прибытии перед Грибоедовым встала еще одна сложная задача. Аббас Мирза рвался в Петербург, желая лично выразить свое нижайшее почтение великому императору. Англичане решительно этому противились, опасаясь полностью потерять всякое влияние на принца. Нессельроде под их влиянием также не желал этой поездки под предлогом, что принц захочет просить отсрочку в уплате 9 и 10 куруров. Грибоедов признавал, что это более чем вероятно, но если не позволить Шахзаде поездку, его нынешнее расположение и покорность могут смениться враждебностью. Он просил министра прислать официальное приглашение, а уж Грибоедов позаботится пустить его в ход только тогда, когда принц не будет иметь физическую возможность к путешествию из-за каких-то дел. Его вынужденный отказ окажется в этом случае на его совести, а дружеские отношения двух стран не пострадают. Аббас Мирза, побуждаемый вековой ненавистью персов к туркам, мечтал вступить с ними в войну, несмотря на полное разорение своих земель. Принц вел сложную и невразумительную игру. Турецкий султан отправил тайного посланника к шаху, призывая выступить вместе против России. Аббас Мирза одновременно и без согласования с отцом послал своего агента к султану с тем же предложением. Гонцы, переодетые купцами, разминулись в пути. Шах рассердился на сына за излишнюю самостоятельность, ибо не хотел ни с кем воевать. Одновременно различные мятежные паши Османской империи то и дело присылали к Шахзаде или приезжали сами, обещая что угодно, вплоть до выплаты за него двух оставшихся куруров, лишь бы он помог им хоть малым войском и пушками. Принц сам запутался в своих интригах, не понимая, стоит ли он за султана или за пашу, за отца или за императора. И Грибоедову без труда удалось выбрать для него единственный вариант и заставить твердо его придерживаться, а именно без колебаний встать на сторону России. Грибоедов 10 лет считал, что сталкивать Иран и Турцию — политика самая правильная. Паскевич так считал. Более того, общественное мнение России тоже так считало. Булгарин однажды в письме упрашивал Грибоедова направить Аббаса Мирзу против турок. Александр Сергеевич мог только ответить в бессильном негодовании. «Любезный друг, знаешь ли ты, имею ли я на то разрешение? Коль служишь, то прежде всего следуй буквально неспосылаемым свыше инструкциям. Я, брат, из своей головы готов изобретать всякие наступательные планы, но не исполнять, покудова мне же, наоборот, не предпишут поступать так, а не иначе». В каждом послании Нессельроде, Родофиникину и Паскевичу Грибоедов настаивал, что надо велеть Аббасу Мирзе драться с турками. Но даже граф Ереванский не мог добиться согласия Министерства иностранных дел. Грибоедов просил его писать прямо императору, поскольку иначе, как в 1821 году, он, может быть, решится взять всю ответственность на себя. Паскевич, как тогда Ермолов его похвалит, Нессельроде расклюет, а на чьей стороне будет нынешний царь? Грибоедов хотел быть уверен, что министр проводит политику, угодную государю. Ведь могло быть и так, что депеши посла в Персии оставались совершенно неизвестны Николаю. Знает ли он, что посланник имеет предписание любой ценой удерживать Аббаса Мирзу от возможных военных действий? Нессельроде, как и раньше, боялся вызвать гнев Англии. Грибоедова это приводило в отчаяние. 9 лет назад он добился Ирано-турецкой войны, и что же? Разве это хоть как-то повредило русско-английским отношениям? Пошла ли Британия войной на Россию или хоть на Иран? Нет. Она спокойно вступила в союз с Россией против Турции и сражалась, пусть и нехотя, при Наварине. Так чем она опасна России? Наконец, была еще одна, самая деликатная дипломатическая задача. Туркманчайский договор обеспечивал возврат России всех пленных и перебежчиков. Тут, как и 10 лет назад, Аббас Мирза был непреклонен. Он не желал распускать свой батальон русских Бехадыран. Хуже того, среди пленных было немало женщин, захваченных персами и запертых в их гаремах. Невозможно было узнать, что думают пленницы о своем нынешнем положении, довольны ли судьбой или рвутся на родину. Грибоедов не мог позволить себе не думать вовсе об участи соотечественниц, но как узнать их настроение? Родственники пленных из Тифлиса, Еревана и самого Тавриза умоляли посланника вернуть их потерянных детей и жен. Некоторые армяне даже собирались ехать с ним в Тегеран, чтобы помогать в розысках. Грибоедов, однако, не представлял, как даже с помощью широчайших армянских связей проникнуть в персидские гаремы. Борьба с собственным министерством и персами изводила Грибоедова. Своему старому кавказскому другу Петру Сахно Устимовичу он признался. «У нас здесь скучно, гадко, скверно. Нет, уже не испытать мне на том свете гнева Господня. Я и здесь вкушаю довременно все прелести тьмы кромешной». Одна Нина служила ему утешением. Он видел в ней жену, сестру и дочь в одном милом личике. С ней он мог говорить об оставленных в России друзьях, которых ей предстояло узнать и полюбить. Но и за нее приходилось беспокоиться. Она очень тяжело переносила первые месяцы беременности, а хороших врачей вокруг не было. Грибоедов с начала мая пытался добиться присылки к нему знаменитого астраханского доктора Семашко, но переписка разных ведомств никак не приходила к концу. Он захватил с собой из Еревана немецкого доктора Мальмберга, более или менее разбиравшегося в местных болезнях, но в сложных случаях приходилось обращаться к англичанам, а те оказывали помощь бесплатно, по-дружески, что, естественно, налагало на посла ответные обязательства. Он постоянно ставил этот вопрос перед Родофиникиным, но тому-то что до болезни дипломатов? Из России Грибоедов почти не получал приятных вестей. В ответ на его сообщение о женитьбе матушка вместо поздравлений прислала такое гадкое письмо, что он не выдержал и хоть обиняком пожаловался Паскевичу как родственнику. «Держите это про себя и не доверяйте даже никому в вашем семействе. Мне нужно было вам это сказать. Сердцу легче». Из Тифлиса пришло известие о внезапной скоропостижной смерти генерала Сипягина. Зато туда приехал Никита Всеволожский. Проект закавказской кампании был близок к осуществлению. Паскевич, лично его прочитав, был несколько напуган размахом Грибоедова и впервые направил его сочинение на рассмотрение других лиц, полковника Бурцова и генерала Жуковского, наиболее умных людей Закавказья после отъезда Грибоедова. Бывший декабрист, в общем, одобрил идею, но тоже ужаснулся столь огромному предприятию. Жуковский едко разругал устав по всем пунктам, но общий вывод его оказался неожиданно в высшей степени положительным. Компания, устроенная на обдуманных правилах и составленная из одних русских акционеров, то есть российских подданных, включая грузин, принесет великую пользу государству. Она не допустит в всем краю применения капиталов чужеземных и тем всю прибыль, ожидаемую от возрастания капиталов, сюда внесенных, обратив в недра нашего Отечества, послужит к обогащению оного. Сам Паскевич сомневался только, стоит ли заводить в Грузии фабрики. Не должно ли смотреть на Грузию как на колонию, которая доставляла бы грубые материалы для наших фабрик, заимствуя от России мануфактурные изделия? В противном случае, при учреждении в Грузии таковых же мануфактур, не ослабнет ли, естественно, взаимная связь оной с Россией? Но общественное мнение, и прежде всего Всеволожский, переубедило генерала, признававшего, что он, конечно, слабо разбирается в политической экономии. Он послал проект Грибоедова на утверждение императору.